Глава 9. В порыве страсти. Кроме маленькой каморки, служившей обиталищем старика Кондрата и в которой теперь находился Борятинский, на мельнице была еще большая горница, предназначенная в горячее время для ночевки приезжих крестьян, привозивших на Тихоновскую мельницу свое зерно из очень дальних деревень. Вот в эту-то горницу и ввел понятливый Никитка князя Долгорукова и молодую княжну, и не подозревавшую, что она стала жертвой самой гнусной интриги. Анна с удивлением оглянулась вокруг. Она была уверена, что Долгорукий приведет ее прямо к Борятинскому, и, не видя его здесь, в этой большой, слабо освещенной, оплывавшей сальной свечкой горнице, темные закопченные стены которой как-то до нельзя неприютно глядели на нее, молодая девушка вздрогнула. Ей почему-то стало страшно. До сих пор ни тени сомнения не возникло в ее возбужденном мозгу. Преобладала только одна мысль. Мысль о Борятинском, о том, насколько сильна его болезнь. Занятая этой мыслью, вся отдавшись ей, Анна не заметила неестественности рассказа Долгорукова и вся охваченная мучительной тревогой за любимого человека, не рассуждая, бросилась сама в западню. И только теперь, оглядываясь кругом и почувствовав какой-то неясный страх, который внушала ей эта горница, одна половина которой была занята столом, где мерцала свеча в железном шандале, а другая совсем потонула во мраке. Молодая девушка задумалась, и результатом этих дум явилось какое-то неясное подозрение. «Боже мой! А что, если я обманулась в Долгоруком?» — думала она. «Может быть, он выдумал всю эту сказку, чтобы завести меня в это страшное место? Ведь он любил меня. Говорит, любит до сих пор. Если он насильно хочет овладеть мною...» Она опять нервно вздрогнула и оглянулась вокруг. Долгорукова не было около нее. Он был на самой мельнице и шептался с Никиткой. Жутко стало княжне Анне. Мрачная комната показалась ей еще мрачнее. Мертвая тишина, царившая вокруг, пугала ее. Малейший шорох ветра в крыльях ветряка, каким-то слабым свистом доносившийся сюда, заставлял ее вздрагивать и как-то пугливо прижиматься к столу, около которого она стояла. А неугомонные мысли продолжали шуметь в голове, продолжали рисовать самые безотрадные, самые удручающие картины. «Господи, спаси меня!» — шептала княжна, заламывая руки и чутко прислушиваясь к окружающей тишине. «И зачем только я поехала? Как я не сообразила того, что будь Вася действительно так близко от Москвы, от меня, он нашел бы случай сообщить мне, что он жив. Ведь он любит меня. Любит. Он знает, в какой страшной тревоге должна я была находиться все это время. Его нет здесь. Меня обманули. Меня завлекли в ловушку. Господи! Спаси меня!» За дверью послышались шаги Долгорукова. Анна пугливо отшатнулась в сторону, и когда он вошел, на ее сразу помертвевшем лице отразился такой ужас, что Алексей Михайлович тотчас же понял, что молодая девушка успела уже догадаться о его намерениях. «Тем лучше», — холодно подумал он, — «мне надоело играть комедию. Все равно ей уже не уйти отсюда. Она должна быть моей». Но он все-таки не хотел пугать ее сразу. «Раздевайтесь, княжна», — с улыбкой, подходя к ней, сказал Долгорукий. «Здесь жарко, даже слишком жарко. А то вы еще простудиться можете». И он протянул руки, чтобы помочь ей снять бурнус. Но молодая девушка, заметив его движение, быстро отступила назад и дрожащим голосом воскликнула: «Князь!